Глава 4. Линия разрыва. В классическом треугольнике. Так уж было заведено у этой четы, что жена во всем принимала участие. Даже романы мужа не проходили мимо нее. И на сей раз на правах подруги Лютика она следила за развитием событий. Когда стали вырисовываться контуры классического треугольника, Надежда Яковлевна отошла в сторону. Конечно, совсем не отстранилась, а просто стала пережидать. Время от времени Осип Эмильевич, Надежда Яковлевна, Лютик и ее мать собирались вместе. Возможно, описание пожара в стихотворении памяти Лютика связано с этими встречами. Бывают такие чудовищные скандалы, что разгораются стремительно, как пожар. Конечно, переговоры заметно осложнял сам Осип Эмильевич. Он периодически перебегал то в одну, то в другую сторону треугольника, чуть ли не одновременно хотел видеть свою приятельницу и в то же время боялся за жену. Однажды Мандельштаму потребовалось позвонить Лютику. Операция не очень сложная, если бы поэт все сам не испортил. Он обнял жену и на ухо ей шепнул: «Бедная». Скрывать свое сочувствие у него уже не было сил. Поэтому Лютик требовала бросить все и уехать в Крым до тех пор, пока они толкутся в комнате. У них не может быть точки обзора. Лишь со стороны этой истории будет выглядеть по-другому. Мандельштам вроде соглашался, но писал странные стихи. Какие-то там тулупы золотые и валенки сухие. Почему-то они не шли, а летели без оглядки, без помехи. Скорее всего, их окружал не Крым, а рай. Самое обидное заключалось в том, что написанное он обсуждал с Надеждой Яковлевной. Даже сейчас он не мог обойтись без ее оценок. Так он уходил от жены, время от времени возвращаясь к ней за советом или комплиментом. К тому же стихотворение «Жизнь упала, как зарница» он наговорил на граммофон. И без того хватало соглядатаев, а тут прибавились слушатели пластинки. Теперь и они были в курсе того, что должно быть известно лишь двоим. Нельзя сказать, что Осип Эмильевич совсем не проявлял решительности. В конце концов он даже снял номер в «Англетере». Правда, когда он это сделал, история была практически завершена. Даже через несколько лет Лютик не могла думать об этом без раздражения. Зачем он устроил ужин при свечах? Почему во время последнего свидания вставал на колени? Для чего записал на пластинку свое любовное обращение? Какие-нибудь дикие выходки она приняла бы с большим смирением, чем эти дары. Вспоминая о поэте, Лютик с удивлением отмечала свое участие. Странно, что все это происходило не с кем-то из приятельниц, но именно с ней. «Вся эта комедия, — писала она, — начала мне сильно надоедать. Для того, чтобы выслушивать его стихи и признания, достаточно было и проходов на извозчике с Морской на Таврическую. Однажды он сказал мне, что хочет сообщить нечто важное, и пригласил меня для того, чтобы никто не мешал в свой Англетер. На вопрос, почему этого нельзя делать у них, ответил, что это касается только меня и его. Я заранее могла сказать, что это будет, но мне хотелось покончить с этим раз и навсегда. Я ответила, что буду. Он ждал меня в банальнейшем гостиничном номере с горящим камином и накрытым ужином. Я недовольным тоном спросила, к чему вся эта комедия. Он умолял не портить ему праздника и видеть меня наедине. А я сказала о своем намерении больше у них не бывать. Он пришел в такой ужас, плакал, становился на колени, уговаривал пожалеть его. В сотый раз уверял, что не может без меня жить и так далее. Скоро я ушла, и больше у них не бывало. Но через пару дней Осип примчался к нам и повторил все это в моей комнате. к возмущению моей мамаши, знавшей и Надюшу, которую он приводил к маме с визитом. Лютик настолько раздражена, что узнать поэта в ее описаниях практически невозможно. Может быть, только фраза «извозчики, добрые гении человечества» свидетельствует о том, что это он. Вот так и она в роман последний прорвалась лишь с двумя настоящими репликами. Все остальное — это неприязнь ее бывшего мужа и его стремление свести счеты. Непредвиденные траты. Существует еще один мемуар об их свиданиях в Англитере. В общем-то, какой мемуар? Несколько строчек в его стихотворении, и все-таки гостиницу узнаешь сразу. Как видно, это та ее сторона, откуда открывается панорама Исаакиевской площади. Отчего-то Осип Эмильевич был уверен, что и после смерти воспоминания об этих встречах по-прежнему с ней. На мертвых ресницах Исаакий замерз, и барские улицы синие, шарманщика смерть и медведицы ворс, и чужие поленья в камине. Как известно, весь быт Мандельштама легко умещался в старом чемодане, корзине и нескольких коробках. Тем удивительнее эти камин, медвежья шкура и накрытый стол со свечами. Дело не только в обстановке, но и в возможностях. Их было значительно больше, нежели встреч. «Ему не пришлось часто меня там видеть», — писала Лютик. «Значит, Осип Эмильевич снял номер не на один день. Может, ему просто нравилось мотовство? Владеть и не пользоваться богатством — в этом тоже есть удовольствие. Так монарх возглавляет государство, но не управляет им». Откуда у него такая сумма? Ведь и до, и после этой истории денег всегда не хватало. Чаще их не было вовсе. Это казалось куда более естественным, чем скромные гонорары. «Дитя мое, мы вернулись домой. Не хватило 20 копеек. Сегодня вечером внесли проценты за часы. Сейчас Надя разбила градусник, второй уже, а градусники здесь стоят 4 рубля. А сейчас мы сидим с 8 рублями, но нам не надо денег, разве что на фрукты и газету». Конечно, бедность — это не что иное, как обстоятельства места и времени. Бывали у Осипа Эмильевича иные периоды, в основном они связаны с путешествиями. Если поэт и был счастлив, то только в пути. Путь – дорога. Часто у Мандельштама возникало такое неотступное стремление – бросить все и уехать. Дома он открыт, а значит, беззащитен. Следовательно, спрятаться можно только в толпе. Уже вокзал вселял некоторое умиротворение, а не то «веревок собери», «завязать корзину до зари», чтобы нам уехать на вокзал, где бы нас никто не отыскал. Лютика тоже тянула в дорогу. Даже в бреду, во время родовой горячки, она говорила о каком-то срочном отъезде. И в своих стихах Лютик куда-то убегала или даже летела. Иных, более спокойных состояний она просто не представляла. Осип Эмильевич предлагал ей своего рода паллиатив. Замена, может, и вынужденная, но не случайная. Свобода для него всегда ассоциировалась с гостиницей. Во-первых, ему мерещилось нечто, ограниченное временем. Во-вторых, существенным обстоятельством ему представлялись интерьеры. История эта давняя, уходящая корнями в юность. Это тогда завязались его отношения с гостиничной роскошью. Что-то тут угадывалось ему настолько важное, что он даже написал об этом в письме из Швейцарии. «У меня странный вкус. Я люблю электрические блики на поверхности лемона, почтительных лакеев, бесшумный полет лифта мраморный вестибюль «Хотель» и англичанок, играющих Моцарта с двумя-тремя официальными слушательницами в полутемном салоне. Я люблю буржуазный европейский комфорт и привязан к нему не только физически, но и сентиментально. Если где-то и можно узнать о комфорте в Советской России, то исключительно в гостиницах. Жизнь вокруг меняется кардинально, а тут даже горничные сохраняют почтительность. Есть здесь также электрические блики, мраморный вестибюль и бесшумный лифт. Что еще он мог позволить себе в 25-м году? Камин и медвежья шкура – это память об иных странах и пристанищах. О самом себе, пишущем письмо из Монтрё-Террите. Осип Эмильевич очень надеялся на то, что и Лютику эта роскошь что-то напомнит. Ведь было же когда-то у Львовых имение Романи рядом с Поневежем. Вековые деревья, старинный дом, охотничьи собаки. Года в три она начала заниматься французским настолько успешно, что вскоре едва не забыла русский. Кстати, номер Англитера должен был стать для них и Крымом. Если его подруге требовалось не море, но свобода, они могли и не покидать Ленинград. Оказалось, старание Мандельштама напрасны. Гостиничный номер не вызвал у него никаких особых чувств. Ну, если только ассоциации с другими поклонниками. Они тоже, бывало, становились на колени и смотрели на нее так же, как он. Страхи Осипа Эмильевича. Некоторые увлечения Мандельштама совершенно безобидные. К примеру, он любил сладкое. Его любовь к пирожным была по большей части столь же платонической, как пристрастие к гостиничным интерьерам. Одновременно со стремлением необычайной силы Осип Эмильевич чувствовал страх. Обретение почти наверняка обозначало катастрофу. Пирожное еще могло сойти с рук, но никак не камин или медвежья шкура. Со временем его опасения приобрели характер чуть ли не болезненный. Едва появлялись малейшие поводы для оптимизма, он незамедлительно впадал в хандру. Лучше неопределенность и нищета, чем сомнительные подачки судьбы. Самых больших неприятностей он ждал от вступления в писательский жилищный кооператив. В, казалось бы, невинном паевом взносе Осипу Эмильевичу мерещилось страшное «паёк». «Пайковые книги читаю, пеньковые речи ловлю, и грозные баюшки баю, колхозному баю пою». Кстати, с этим кооперативом Мандельштам все предчувствовал верно. Счастье оказалось как раз с порцию сладостей. Только они с Надеждой Яковлевной ощутили вкус, как сразу лишились всего. С некоторых пор Осип Эмильевич не любил, когда ему оказывают знаки внимания, как-то выделяют, пропускают без очереди. Он точно знал, что если им с женой начинает вести, то это не к добру. Ни к чему и не впопад. Чуть ли не с первых дней знакомства с Лютиком у Мандельштама выговорилась формула. На языке стихов происходящее называлось «ни к чему и не впопад». «Как дрожала губ малина, как поила чаем сына, говорила наугад «ни к чему и не впопад». Конечно, «ни к чему и не впопад» — это не только о ней, но и о нем. О том, как они пытаются, но все не находят единственно верной интонации. Вроде как в ответ на просьбу о тишине каждый переходит на крик. «Меня не устраивает ваше отношение к людям», — так подытожил Мандельштам свое решение остаться с Надеждой Яковлевной. Конечно, ему следовало сказать об этом не так. Еще неизвестно, как бы все повернулось, произнеси он что-то менее назидательное. А ведь есть такие слова. Некоторые из них могут воздействовать на природу, творить чудеса, пробуждать огромные пространства. Со временем Мандельштам прибегнет к их помощи. В стихотворении памяти Лютика он произнесет ее имена, сочиненные им во время бессонницы, а откликнутся Шуберт и рожок почтальона. «Я тяжкую память твою берегу, дичок, медвежонок, миньона, но мельниц колеса зимуют в снегу, и стынет рожок почтальона». Все это будет потом, а пока ситуация складывалась так, что впору подмигнуть Георгиеву Кусову. Так же, как и ему, им тоже хронически не везло. По-разному вспоминается прошедшее чувство. Кто-то представляет различные ситуации, а Мандельштам видел такую картину. Ему казалось, что он очень старается, но все никак не может завязать шнурки. О шнурках. Мандельштам умеет хорошо прятать свои переживания. Мысли о Лютике он поместил туда, где их не так-то просто отыскать. Ничто не предвещало такого места в египетской марке. Как-то уж слишком неожиданно он оказался в ситуации 25-го года. Так бывает, когда человек идет и вдруг поскальзывается. Первая реакция – замешательство. Я то и дело нагибался, чтобы завязать башмак двойным бантом и все уладить, как полагается, но бесполезно. После этого события развиваются как бы без его участия. Нельзя было ничего наверстать и ничего исправить. Все шло обратно, как всегда бывает во сне. А затем все начинается сначала. Я разметал чужие перины и выбежал в таврический сад, захватив любимую детскую игрушку, пустой подсвечник, богато оплывший стеарином, и снял с него белую корку, нежную, как подвенечная фата. На прямой вопрос он бы и не ответил, а тут рассказал все. Вот так открываются случайным попутчикам. Как видно, будучи неузнанным, легче выговориться до конца. Кто такой читатель, как не случайный попутчик? Потому-то и можно быть с ним откровенным, что он никогда не признает в персонаже автора. Не упустив ничего, Мандельштам сжал рассказ до нескольких опознавательных знаков. В один ряд попали и забытые надежды, и такие совсем никчемные вещи, как оплывший подсвечник. Словом, предложение оказалось на удивление вместительным. Прямо-таки не абзац, а целая повесть со своим сюжетом и разнообразными обстоятельствами. Тут и чужие перины, и позорное бегство, и даже сожаление о несостоявшейся женитьбе. После запятой и тире начинался этакий вздох облегчения. Кажется, Осип Эмильевич сначала набирает воздух в легкие и только потом завершает мысль. Кстати, вздох действительно имел место. В царском селе, где вскоре поселилась чета Мандельштамов, в самом деле дышалось иначе. Такова настоящая длина этой фразы. Из дома на Таврической она переносит нас на чистый воздух города, парков и зал. Удивительная Лютик. Иногда этой женщине, ценившей велосипед за возможность конкурировать с трамваем, очень хотелось стать, как все. Возможно, поэтому осенью 1924 года она решила поступить в студию «ФЭКС» под руководством режиссеров Григория Козинцева и Леонида Трауберга. «ФЭКС» — это «фабрика эксцентрического актера». В переводе на общепонятный язык что-то вроде расширенного производства людей, умеющих то же, что и их товарищи. Участники любой дружной компании стремятся походить друг на друга. А у кинокомпании есть и такое требование. Если уж ты назвался фэксовцем, то просто обязан фехтовать, быть гимнастом и акробатом. Наши молодые режиссеры, писала Лютик, были очень смелы и убеждены в своих начинаниях, очень требовательны к ученикам и имели много врагов среди кинематографистов. Действительно, они вели себя довольно вызывающе. Посетители наших вечеринок могли читать такие лозунги: «Спасение искусства в штанах эксцентрика». Потом слова гимна Фекса звучали так: «Мы все искусство кроем матом, мы всем экранам шлем ультиматум». Другой судьбы не под руководством Козинцева и Трауберга для студийцев быть не могло, и грустить им позволялось только на общие с товарищами темы. Правда, после поступления в студию времени на постороннее не оставалось. Словом, в Лютике много чего соединилось. Она была чертовски компанейской девушкой, лучшей ученицей по боксу и американским танцам. А могла промчаться мимо этакий ангел, летящий на велосипеде, носитель данного ей свыше ощущения личной значимости. И в стихах ее преобладали крайности, то какие-то превосходные степени, а то, напротив, тишина. Мир вокруг Лютика странный, прямо-таки чудной, чего стоят одни эти бывшие египтяне, но она все равно удивительнее всех.